Однако среди всего этого безобразия все-таки чуть ли не ежегодно рождались девочки. И мальчик, последыш, родился всего за полгода до того, как отец ушел из семьи. Как это происходило, следствием чего были эти супружеские соития, как подготавливались и на какой почве становились возможными их взаимные объятия, никто не знал. И не видела этого никогда и сама Танька, наиболее светлый разум в семье, зорко приглядывающаяся к матери и к отцу. А мать с каждым шагом все глубже погружалась в позор, пытаясь опозорить своего мужа. И этому не было конца и края, поскольку муж упорно старался сохранить видимость семьи и не дать повода к выставлению его именно в том виде, в каком хотела его выставить жена. Но, наконец, эти два упорных человека довели дело до таких границ, когда уже ничего не нужно и недорого, по крайней мере, одному партнеру, когда ему становится плевать на все, и именно этот момент подстерегает более упорный, более настойчивый противник, который в ответ на жест равнодушия издает крик победы, столь же равнодушно встречаемый уходящим вдаль партнером. Он уходит вдаль, но крик победы силен и слышен в окрестностях, так что окрестности волей-неволей должны ответить эхом. И так свершилось, и Танькин отец отбыл прочь из семьи, да и из гарнизона. Его перевели в другую часть, и это дело для него даром не прошло. Так что отец имел в дальнейшем все основания больше носу не показывать в свою многострадальную семью, а тихо должен был жить со своей какой-то там новой женщиной, про которую сообщили, что она простая и много проще Петровны. Танька, впрочем, тоже недолго прожила в семье после ухода отца, а именно год, до своих 17 лет, когда ее заметил командировочный Виктор, электромонтажник. Виктор был намного старше и опытнее Таньки и сразу понял, какое сокровище встретилось ему в поселковом клубе в лице этой легкой в обращении зоркой девицы, и сразу взял дело в свои опытные 24-летние руки. Танька в тот же вечер на обратном пути из клуба согласилась уехать с ним и наутро уехала, несмотря на то, что мать совершенно откровенно сказала, что не справится без нее, и детям будет плохо. «Хватит», — будто бы сказала Танька, — «с меня хватит», — и вильнула хвостом, и была в дальнейшем счастлива в жизни со своим цепким и знающим Виктором, и ничто ее не смущало. И что негде жить, а старуха-хозяйка каждый раз в марте вешается, так что на март приезжает в отпуск ее сын, и то и дело прячет веревки. И что есть одна ложка и две вилки, а нож перочинный, потому что у старухи в хозяйстве ничего нет. Она питается круглый год одним кефиром. Все, все, что в дальнейшем не встречала Танька, все она принимала легко, со счастьем. Всюду она семенила своей аккуратной походочкой. И никогда даже тень отчаяния и сомнения не посещала ее. Никогда. Вот вам и хлопоты. Происходить-то все происходит, а потом вроде бы поворачивает обратно. Маша в Москве заболела после аборта. Ее муж, Леня Митяев, бегает туда-сюда, на работу домой, в магазин и еще куда-то, а их сынок живет у деда с бабкой, у тех самых Ивановых в Кишиневе, которым та самая Люба и намеревается подкинуть свою дочь Гэйне на каникулы. Стало быть, Ивановы хоть и рады всей душой взять Гэйне на праздники, у них своя внучка, Гаяшечкиного возраста, но маленький Сашенька Митяев требует очень уж много сил от Ивановых. Старая Иванова просто сбилась с ног. Такой Сашенька издерганная. Конечно, Маша там, в Москве, целые дни одна с ним. Сашенька то чайник в кроватку выльет и по этому поводу отказывается спать. Маша же кричит, что берет сию минуту ремень. А то Сашенька приходит: «Мамочка, не бей меня, я больше никогда не буду. Я в простыне вырезал дырку, чтобы голова пролезала». Стало быть, Сашенька теперь бушует у Ивановых. Не могут же они не поддержать в беде Машу, родную дочь старухи Ивановой и сестру Миши Иванова. Тем более, что когда Миша расходился со своей женой Светланой, Маша была целиком на стороне Светланы. А теперь Светлана, которая все же не разошлась с Мишей и осталась в семье Ивановых, она ведь полностью на стороне Маши, и ее Сашеньку облизывает с утра до ночи. Тем более, что старший внук Ивановых, Герберт, учится в Москве в университете и живет у тех же Митяевых в роскошной квартире с изразцами под старой голландской печи. Но Герберт в праздники также приезжает в Кишинев на побывку домой. И вот посудите сами, какое создается положение. У Ивановых будет Сашенька Митяев, да свой Герберт, да своя Таня, и еще приглашен мальчик из Москвы на школьные каникулы. Но, слава богу, мама мальчика написала, что нет денег, надо на дорогу, на подарки, на питание. Так просто не пошлешь. Стало быть, мальчика из Москвы, слава богу, не будет. Это у Ивановых курортное, летнее знакомство, переросшее в любовь двух семей и в поездке Москва-Кишинев и обратно. Мальчика, слава богу, не будет, а то полное столпотворение в квартире Ивановых, да сюда еще и Гэйне. Миша, старший сын Ивановых, всегда безумно рад Гэйне. Он с детьми и в театр, и шарады, и теневое представление. А все хлопоты, грязь и посуда опять-таки на старой Ивановой и на Светлане, у которой от постоянной уборки и стирки кожа на руках между пальцев сошла. Одно голое мясо. Такая разновидность аллергии. Дети будут развлекаться. Таня с Гэйне будут виснуть на Мише. Герберт будет водить в дом свою бывшую школьную ораву. А тут еще Люба, друг дома, подкидывает в дом Гаяшечку, делает прическу, маникюр-педикюр и совершенно серьезно собирается сама махнуть в Москву. И к кому? Ко все той же терпеливой Маше, больной после аборта, в ее квартиру с изразцами, откуда только что убыл племянник Герберт, и где в честь этого пыльно и грязно, потому что бедная Маша отдыхает всем телом и еле ноги волочит по комнатам. Алёня Митяев, ее муж, осатаневший от тоски по Сашеньке и от присутствия курящего Герберта, своего неродного племянника, этот Лёня Митяев должен будет ехать на своей машине встречать оживленную, жизнерадостную после долгих лет тоски Любу и вести ее, скрипя сердце, в свой неубранный семейный притон, где слоняется зеленая Маша, предупредившая мужа, что пусть он заводит себе любовницу. Так и быть, на что Леня отвечал со сдержанным скрипением, что женился-то он на ней, а не на ком-то еще. Вот в эту атмосферу черт несет Любу с крашенными волосами. Она едет с целью сватовства к одному Машиному Лениному знакомому, которого она не знает, но которого ей описала Маша в веселую минуту перед отпуском, когда они с Леней заезжали в Кишинев, завозили Сашеньку, чтобы ехать далее в горы, в альпинистский лагерь. Маша описала, что некто Исаакян, кандидат наук, развелся с женой, разменивает квартиру и кричит, что ему нужна в дом хозяйка, а не кто-то еще. И он, правда, не ищет никого, но чего уж лучше Любы, может быть, хозяйка, каких мало. Люба промолчала, и только к октябрю стало известно, что она едет на праздники к Маше знакомиться с Исаакяном. «Слава Богу, едет! Едет точно!» — заверила старая Иванова свою дочь Машу. А Маше ни до чего, она на последнем издыхании. Алене вообще против любого сватовства, он просто скрипит зубами при этих словах. Но Любу уже понесло. Неважно, что Исаакян ни о чем таком не думал, она уже едет, едет, но не приехала все-таки, видимо, ее удержали обстоятельства. Перегруженность дома Ивановых, куда не воткнуть было лишнего ребенка. Усталость Лени Митяева, болезнь Маши, необычность ситуации и полное равнодушие Исаакяна к этому начинанию глупой Маши, которая сболтнула сама не зная что, разбередила раны Любы, брошенной жены и матери, брошенной дочери. Неизвестно еще, что хуже, так что ГНЭ зверски завидует Танечке Ивановых, что у нее есть папа Миша, а теперь вообще она будет рыдать, что ее не пустили жить на праздники к Ивановым в их теплое семейное гнездо. А Люба со своей прической и маникюром тоже будет в душе рыдать, что ее не пустили все же в Москву, в рай, где не надо каждый день думать все об одном и том же, где была бы роскошная жизнь и знакомство с неким Исаакяном, и можно было бы забыть, как умерла ее вторая дочь через час после рождения, и как мужу надоели все эти болезни, смерти и хлопоты. И он озверел, и ушел к распутной бабе, не стал дожидаться, пока кончится полоса ужаса, и Люба выйдет из больницы плакать на его груди, а взял и разом все оборвал. Но ведь и там ему не уйти, он-то все равно будет умирать, и жена его умрет, вот вам и хлопоты. Удар грома. Совершенно непонятен и неизвестен тот ход событий, который привел к столь близкому знакомству между Мариной и Зубовым, потому что события, происходившие в период их восьмилетнего знакомства, были чрезвычайно официального плана и никак не могли привести к тому, к чему они привели. Они никак не оправдывали этого близкого знакомства, и ничто не оправдывало это знакомство между Мариной и Зубовым, людьми чрезвычайно разными, даже по возрасту, хотя Зубов и выглядел на 10 лет моложе своего возраста и тем самым мог бы встать на одну доску с Мариной, но именно это обстоятельство, то, что Зубов казался на 10 лет моложе своего возраста, в то время как Марина в точности соответствовала внешне своим годам, именно это обстоятельство и разделяло больше всего Марину и Зубова, хотя они и были, несмотря на это, близко знакомы. События официального плана, предшествовавшие близкому знакомству между Мариной и Зубовым, были вот какого рода. Марина много раз бывала полезной Зубову, так как работала в справочном отделе в течение нескольких лет. И в течение тех же нескольких лет Зубов также старался в меру своих возможностей чем-то быть полезным и приятным Марине. Он делал ей разнообразные подарки и знал все подробности ее супружеской жизни, которые Марина преподносила ему каждый раз во время каждого их очередного разговора в течение этих лет. В свою очередь, Марина также знала все подробности одинокой жизни старика Зубова, который, несмотря на возраст, выглядел молодцом и сохранил на голове почти все волосы. Однако все это не могло никак сблизить их, а сблизило их нечто другое, уму непостижимое, что продолжалось помимо их официальных разговоров в справочной, разговоров, имеющих скорее служебную подкладку, служебное начало и служебное продолжение. Во всяком случае, уже когда Марина ушла из справочной и работала совершенно в другом месте и ничем не могла быть полезной Зубову, он вдруг позвонил Марине и сказал, что отныне они близкие соседи и милости просим зайти посмотреть на люстру. Марина не поленилась прийти и увидела пустейшую квартиру, в которой электромонтер как раз подвесил люстру необыкновенной величины, древнюю люстру на 48 свечек, фарфоровую, с нежными лепестками и подвесками. Сам Зубов не был занят подвеской люстры. Он поводил Марину по пустой квартире, однако видно было, что он томится и рвется куда-то еще, что ему чего-то еще не хватает. И в таком состоянии духа, в таком рассеянии он пребывал почти все время, пока Марина торчала под люстрой, рассматривая тонкую ручную работу и обмениваясь репликами с электромонтером, винтившим что-то в глубине люстры отверткой. Затем эти странные отношения продолжались уже совсем неизвестно по какому поводу, поскольку факт переезда исчерпал себя. Исчерпали себя другие факты, такие как смерть древней матери Зубова, на похороны к которой Марина пошла по собственной инициативе. А других существенных фактов не было, то есть и у Марины, и у Зубова были какие-то факты, но принадлежащие уже к другой плоскости, не к плоскости отношений Марины с ее бывшим мужем и не к плоскости вопроса приобретения мебели для зубовской квартиры. Однако Марина продолжала бывать у Зубова на квартире. Квартира так все и продолжала пустовать. И в этой квартире они опять беседовали о принципах создания интерьера и о бывшей супружеской жизни Марины. Беседовали совершенно так же непринужденно, как бывало беседовали в справочном отделе Марины среди папок и книг с вырезками. Например, размягчившись душою, Зубов говорил Марине, что когда-нибудь и в ней проснется женщина, и ей захочется любить и быть любимой. Однако она ничего этого не сможет, на нее никто не обратит внимания. Прежде всего, говорил Зубов, надо заняться руками и сделать что-то с головой. Затем, говорил Зубов, нужно сбросить с себя все это и все то, что под этим, и сменить стиль. Неужели вы не можете, спрашивал Зубов, купить себе пару красивых туфель? Все это не будет дороже стоить, чем то, что сейчас на вас, говорил Зубов, надо иметь каплю вкуса. Марина уходила и приходила снова по приглашению того же Зубова. И Зубов вел ее через столовую, предупреждая, что у него гости. Гости эти были одна за другой молодые красивые девушки, увлечение Зубова, и возникал общий разговор. Девушки называли Зубова на «ты» и по имени. Одна девушка особенно поразила Марину тем, что серьезно рассказывала, что французы называют Париж «Пари». Марина слышала телефонные разговоры Зубова, и один телефонный разговор особенно обратил на себя ее внимание. Зубов рассказывал о какой-то девушке и в заключение сказал: «Девочка умеет любить». В ответ на вопрос Марины, имеет ли Зубов в виду душу или технику, Зубов ответил, что исключительно технику. Тогда Марина сказала, что читала еще непереведенную американскую книгу о хиппи, которые живут общинами и изучают в целях образования индийскую и шведскую литературу по вопросам техники любви, и что она не понимает, можно ли по книгам изучить технику любви, да и нужно ли это. Зубов с живостью стал расспрашивать, откуда Марина взяла эту книгу, и Марина ответила, что читала ее в издательстве, но что описание самой техники книга не содержит. Зубов на этом кончил разговор, и все завершилось так же, как обычно завершалось. Марина пошла к выходу, люстра зазвенела, и Зубов закрыл за Мариной дверь. Затем то Зубов звонил Марине, то Марина звонила Зубову просто так, расспрашивая его о его жизни и рассказывая какие-нибудь новости из своей незамысловатой жизни женщины-матери. Все эти отношения продолжались, не видоизменялись до самого конца, до конца, который произошел как бы дважды. Первый раз это случилось во время пустякового телефонного разговора, во время которого Зубов жаловался на соавтора, а Марина пыталась логически объяснить Зубову его положение и его чувства, а затем посоветовала все-таки не передавать дело в суд. В конце разговора, после того уже, как Марина проговорила последние фразы, в трубке, как удар грома, явственно раздался сильный женский голос, который сказал, что нечего занимать человека по 15 минут разговорами о его же собственных делах, в которых он и сам разбирается прекрасно. Марина обомлела и тихонько положила трубку в полном недоумении, решив, что больше звонить не будет. Второй раз Марина была уже осторожней и кое-что узнала о новой жительнице квартиры Зубова, о женщине-хулиганке, о культурной женщине, которая свободно ругается матом. Марина в первых же словах своего второго последнего разговора спросила Зубова, может ли он свободно говорить, несмотря на то, что в квартире есть параллельный телефон. Зубов ответил положительно, что он совершенно один, что у него есть время и так далее. И начался их обычный телефонный разговор, который заключался на этот раз в том, что Зубов рассказал Марине два эпизода из своей жизни на предмет доказательства своей мысли о пользе самообладания. Эти два эпизода один за другим были рассказаны Зубовым в ответ на то, что Марина сообщила, что совсем не спит ночей, что мальчик задыхается от какой-то непонятной причины и жалуется совершенно внятно, несмотря на свои 2,5 года. Затем Зубов пообещал Марине вызвать для малыша прекрасного врача. И разговор потек в ином направлении, определенном уже самим Зубовым. Зубов начал жаловаться на некую ужасную женщину в своей судьбе и жаловался довольно долго, и дело кончилось этими жалобами, потому что Зубов сказал, что теперь он собирается идти работать. И в этот момент в трубке опять явственно раздался женский голос, как громом прогремевший в ушах Марины, что нечего звонить так поздно, надоело. Марина опустила трубку на рычаг, мысленно прощаясь с Зубовым. И с тем 8-летним периодом жизни, когда была знакома с ним. Затем Марина позвонила своей знакомой, знакомой также и с Зубовым, и высказала ей все, что думала по поводу Зубова, и ее приятельница во всем ее поддержала, а затем извинилась, что не может долго разговаривать, и обе они повесили трубки, и Марина долго после этого сидела, оцепенев, на своем стуле у себя на работе в 11:00 вечера, в то время, как нужно было срочно идти домой. Милая дама, история была весьма и весьма плачевной, как с точки зрения того, каков был состав действующих в этой истории лиц, так и с точки зрения того, насколько эта история была банальна, и оттого странно могло бы показаться, что она все-таки повторилась и разыгралась как по нотам, от смехотворного ловушечного, ничем не подозрительного, начала и до конца, в котором было буквально все, как бы заранее предусмотрено, и отчаянные взгляды, и как будто бы невинные рукопожатия, с той только особенностью, что последний отчаянный взгляд послал никто иной, как человек 60 с лишком лет, и послал он его из окошка такси, широко улыбаясь и помахивая рукой в адрес остающихся. А среди остающихся находилась молодая женщина, 20 с чем-то лет. Именно ей и была послана отчаянная, оскаленная улыбка откуда-то снизу, с сиденья машины, уже наглухо заперты и готовы отъехать. Таким образом, оба героя нашей истории уже внешне очерчены. И этого достаточно, поскольку ничто не играло в этой истории такой роли, как именно разница в возрасте. Тем более, что по всем другим статьям они подходили друг к другу как нельзя лучше. И в иных обстоятельствах, при других возрастных соотношениях, у них мог бы получиться классический роман с участием многих действующих лиц, ее мужа, например, или немолодой жены нашего героя. И, возможно, получилась бы трагедия. И мало ли что еще. Однако, как это принято говорить, она несколько опоздала родиться. То есть Земля и звезды повернулись непоправимое число раз, прежде чем она соизволила явиться на свет, а он уже давно тут пребывал. Никакими другими причинами, кроме этих нескольких оборотов Земли и звезд, нельзя объяснить, почему он так отчаянно скалился, сидя внизу в такси и готовясь отбыть навсегда, навеки, и повторяя, что зачем же так прощаться, если послезавтра он снова будет тут, вернется, у него тут на даче всякие дела. Впрочем, возможно, что и он строил какие-то свои радужные планы и что-то вымерял и высчитывал, выкраивал какое-то время на дальнейшее, чтобы продолжать вести эти беспредметные разговоры со своей избранницей, со своей милой дамой, которая теперь оставалась на даче доживать неделю ради маленького ребенка. И несколько раз кивнула головой в ответ на его слова о скором возвращении, кивнула головой в беспечной уверенности, что так оно и будет. Возможно, что и он в этом был уверен, когда уезжал, наглухо заперто в машине. И возможно, что этому его возвращению помешали отнюдь не высшие соображения о бесплодных круговращениях Земли и звезд в те времена, когда он жил без нее, без своей милой дамы, поскольку ее даже не было на свете. И отнюдь не соображение, что теперь все карты спутаны этим ее поздним приходом на Землю, излишне чрезмерно поздним. Возможно, что он о таких материях даже не помышлял и думал только о своих запутанных делах, которые ему предстояли в городе, где начиналась суровая повседневная жизнь, отличная от беспечных каникул на даче, от всех этих бесед при свете солнца и прогулок при ночных туманах. И весьма возможно, что городские дела поглотили его без остатка, когда он после сладкого дачного воздуха нырнул в атмосферу города, сидя на заднем сиденье обшарпанного низкого такси. Однако, может быть и так, что и высшие соображения обрушились на него, как только он сел, погрузился на низкое сиденье такси и оттуда, снизу, из-под крыши, стал делать приветственные знаки рукой и улыбаться своей милой даме. Вместе с ним уезжала его жена, и она тоже улыбалась, отчаянно оскалившись при этом. И это у них с мужем оказалась совершенно одинаковая улыбка, которая, в частности, возникла на лице жены сразу же, как только муж представил ей свою милую даму, соседку по даче и спутницу прогулок. Жена, правда, приехала внезапно, нагрянула, как снег, на голову, хотя ей ничто не угрожало. Но она приехала совершенно незачем, взяла отгул на работе и приехала без повода и причины. Они провели вместе втроем 10-15 минут. Причем, разумеется, вначале наступило некоторое замешательство, поскольку жена с отчаянной улыбкой смотрела на милую даму и, наконец, сказала, что прикидывает в уме разницу в возрасте. «Небольшая», — пошутила милая дама, и разговор потек дальше. Безумный разговор о каких-то супах, которые муж вынужден был здесь есть, и о синтетических супах вообще. Жена, вероятно, чрезвычайно волновалась во время этого разговора, и вдруг в разговоре наступила пауза, однако присутствовавшая тут же хозяйка дома повела с этой женой отдельную беседу. И, наконец, те, другие двое, получили возможность поговорить еще раз, в последний раз, на сей раз в таком опасном окружении. И они стали говорить о каких-то пустяках, буквально перебивая друг друга и действительно забыв обо всем на свете. А затем пришла машина, заказанная заранее, и все кончилось, и исчезла проблема слишком позднего появления на земле ее и слишком раннего его, и все исчезло, пропало в круговороте звезд, словно ничего и не было. Светлана. Прежде всего пришла Светлана со всем семейством, свернувшимся с длительной экспедиции мужем и дочерью. Причем муж сразу же завалился спать в другой комнате, так что Светлана снова оказалась как бы одна, как много лет подряд. Светлана была агрессивно настроена и сразу стала обращать внимание хозяев дома на то, как ее Таня похожа на отца, что у нее рост, фигура, ресницы и подбородок совсем как у Петра и так далее. Такое поведение совершенно не соответствовало тому, как Светлана вела себя все эти годы. Скорее можно было тогда заподозрить ее в том, что она излишне явно делает вид, что все прекрасно, что у нее Татьяна ни в коем случае не останется без отца, что в Таллине один человек зовет к себе насовсем, что вокруг много друзей, что они постоянно толкутся в доме, что девчонки готовы для нее на все, и нет такой вещи, которой бы они для нее не сделали. В то же время Петр в краткие перерывы между экспедициями мог ходить в гости то с одной, то с другой, неизвестной никому девушкой, непонятно, где подобранной, а в последний год вообще появлялся везде только с девушкой по имени Настя, совсем молоденькой учительницей пения. Однако тогда Светлана высоко держала марку, и никто никогда не слыхал от нее ни слова жалобы, наоборот, только одни проекты будущей жизни, в особенности тогда, когда они приходили в гости втроем, вместе с Настей, и Светлана вела себя, как ни в чем не бывало, как будто ничего вокруг нее не происходило, и болтала о том, что летом возьмет отпуск, потом отпуск за свой счет, потом устроит себе еще на месяц бюллетень и таким образом проведет все 3 месяца в Таллине, вдали от забот. Тем временем подошла и завершилась последняя в этом году экспедиция Петра. Настала осень, и Петр замолчал о Насте и пришел в гости только со своей семьей. И хоть и завалился спать, однако все указывало на то, что мир в этой семье каким-то образом воцарился. И уж теперь тем более ничто не могло оправдать поведение Светланы, когда она с такой яростью начала всем своим поведением требовать к себе милосердия, и в этом зашла так далеко, как далеко вообще можно в таком деле зайти. К примеру, она разыскала и поставила для своей дочери пластинку «Лебединое озеро» и начала комментировать музыку, рассказывая своей дочери содержание, что уже само по себе было делом достаточно странным, если учесть, что такая же пластинка была у них дома. И уж наверняка Светлана могла успеть все это проделать дома, не говоря уже о том, что она такое плела, склонив свою дочь над проигрывателем. «Вот слышишь, — говорила она, — вот здесь он ее предал, забыл, изменил ей. Ты слышишь, она погибает, ведь ты знаешь, что самое плохое — это изменять своим друзьям». Девочка слушала заинтересованно, хотя выглядела в этот вечер особенно инертной и малоподвижной. Светлана пыталась втесать своей дочери в голову какие-то основы прямо сейчас, при всех, вся сгорая от нетерпения, и тем самым открытым текстом передавала всем находившимся в данный момент в комнате все, что думала и переживала. А к этому времени пришли еще гости, а именно Олег со своей новой женой, которая только что вышла из больницы после выкидыша, родив 5-месячного ребенка, которого не удалось спасти. Но Светлана этого не знала и все продолжала трактовать о любви и об измене. Покончив с проповедью на тему Лебединого озера, Светлана села наблюдать эту пару к столу, но долго не продержалась в молчании и снова завела свою старую песню об огромном количестве подруг, которые сделают все для нее, что только возможно, в любой момент жизни. В это время пришел хозяин дома, бегавший в магазин за водкой, и все оживились, что так хорошо все получается, потому что все собирались непреднамеренно и ни к чему не готовились. А тут позвонил пьяный Петр и сказал, что придет с семьей, а потом приехал Олег со своей женой. Все очень старые друзья, не видевшие друг друга по крайней мере полгода, а уж Светлану с ее ребенком вообще видели в этом доме чуть ли не год назад, когда она изложила свои планы насчет Таллина. Таким образом, все произошло непреднамеренно, но это было и плохо, как выяснилось впоследствии, потому что никто не хотел бы пережить все то, что произошло вскоре, в первом часу ночи, хотя это все можно было предсказать, учитывая состояние Светланы, которая, без сомнения, должна была быть взбудоражена всеми событиями последних лет, в частности, и тем обстоятельством, о котором стало известно совсем недавно, когда в экспедицию Петра пришлось забрасывать на вертолете хирурга, поскольку у одной из девушек оказалась внематочная беременность, и виновником всего этого безобразия и чуть ли не смерти этой пострадавшей был именно Петр. И все было бы еще ничего, если бы Петр по возвращении в пьяном виде не проговорился несколько раз о своем грехе, и в последний раз это произошло непосредственно перед тем, как Петр отправился спать в соседнюю комнату, поскольку один из первых вопросов к нему был, разумеется, вопрос о том, надолго ли он прибыл, и Петр ответил, что теперь надолго, если не навсегда, поскольку его теперь не пустят, по крайней мере, теперь в экспедицию. Потому что у них там, у одной девушки, произошла внематочная беременность, и он за это отвечает. Затем он отправился спать, и дальнейшие события развивались без его участия. Олег появился, как известно, позже, однако он, как будто что-то угадав, сразу стал держать себя со Светланой достаточно безапелляционно, чтобы в какой-то степени отрезвить ее, поставить все на свои места. В самый кульминационный момент Олег, как врач, мог бы начать бить ее по щекам, чтобы хоть таким образом вернуть к действительности потерявшую всякое представление о месте и времени Светлану, которой еще предстояло вести через весь город домой свое дитя. Однако Олег обошелся несколькими словами, сумев вернуть к сознанию Светлану, и весь инцидент занял каких-то 3 минуты, и дочь Светланы ничего не успела понять, да она и не пыталась ничего понять, а тихо сидела в углу на скамеечке, катая взад и вперед подшипник. Впрочем, никто и подумать не успел в такой момент о дочери Светланы, тем более, что именно Светлана завела весь этот разговор о предстоящем дне рождения сына Олега. «Олег», — сказала Светлана, вся пламенея, — «ты знаешь, что скоро у твоего Сергея день рождения. Ты не забыл?» Жена Олега помертвела при этих словах, но сам Олег оказался на высоте положения. Он ответил, что все помнит, но спасибо за напоминание. «Что ты собираешься делать?» — спрашивала дальше Светлана. «Ты пойдешь к нему в этот день?» «Если ты проявляешь столько заботы, — ответил на это Олег, — можешь пойти сама туда вместо меня и передать мои наилучшие поздравления». «Как ты можешь?» — закричала Светлана. «Это же твой ребенок. Будут ли у тебя еще?» «Но это твой ребенок». «По-моему, — сказал Олег, — каждому следует заниматься своими делами и не лезть в чужие. В частности, ты хотела ехать домой. Не сделать ли тебе это сейчас?» В это время шел первый час ночи, но Светлана еще не сразу уехала, а вертелась у стола, курила и пила, опять расточала похвалы своей дочери и собралась уезжать только в 1:20. Но и это было не конец, потому что, уже одевшись, она отозвала хозяйку дома, чтобы попрощаться с ней, как обычно. Но хозяйка дома, движимая благородным негодованием, сказала ей, что она змея, что девка ее вырастет и все раскусит, что было на самом деле. В таком духе прошло это прощание. И Светлану пошел провожать хозяин дома, который долго отсутствовал, а по возвращении сообщил, что Светлана два раза отказалась от уже подъехавших такси, и в конце концов с трудом удалось посадить ее с девочкой в автобус, хотя на этом автобусе надо было ехать с пересадкой, и все это уже почти ночью. После всего случившегося Олег с женой еще долго не уходили, держась так, как будто ничего не произошло, пока в 3:00 не раздался звонок. «Это я», — сказала Светлана. «Мы доехали и ложимся спать». На этом она бросила трубку, и Олег с женой уехали в неплохом настроении, и можно было считать, что все обошлось, если бы не тот факт, что Петр внезапно проснулся, и снова надо было садиться за стол и провести за ним еще 3 часа. Теперь уже с Петром, который почти ничего не говорил, а только щедро разливал пиво и водку, сохранившегося в неприкосновенности в его портфеле.